Глава вторая. Зеленый камень. Ява, подгибая неубранный хлеб, катила к армейскому джипу, выкрашенному в зеленый камуфляж, и остановилась в нескольких метрах от борта внедорожника. Это был стандартный армейский «Тигр». На этот раз Варвара заглушила мотоцикл и, дождавшись выгрузки деда, сама спустилась на землю. Ява, имевшая только боковую подножку, никак не хотела упираться в мягкую землю, ее пришлось прислонить к бронированному корпусу автомобиля. Тишина, неподвижность, легкий запах земли и едва уловимый запах преющей пшеницы при безветрии накрыли собою людей. Не желая, а может быть боясь выделиться из этой тишины, дед знаками попросил внучку подождать. Сам же начал обход внедорожника. Его роста едва хватало, чтобы заглянуть через окна в кабину водителя. А задние узкие окна были на голову выше него и недоступны. Он медленно обошел транспорт и только с противоположной стороны увидел убегающий снова в поле гусеничный след неуловимого робота. Тут же обнаружилось, что колея самого внедорожника, который, как оказалось, пятился задом, словно его пытались спрятать на отдалении от трассы, принадлежала не только ему. Нечто еще оставило примятый след между следами его колес, вминая колоски в сырую землю своим весом. Нечто, что пришло следом за тигром, позже махнуло в поле. И именно по этим следам двинул тот самый робот, которого ему и Варваре надо найти. Едва заметно сплюнув с досады, дед махнул рукой. Казалось, эта передвижная тележка издевалась над ними, заставляя играть в салочки или прятки. А может быть и то, и другое. Но вначале нужно было осмотреть тигра. Водительская дверь оказалась открыта, и дед, приложив усилия, распахнул ее и залез внутрь. Увидев такое, Варвара с усилием открыла правую дверь и также расположилась на сиденье вместительного салона. «Большой какой!» — восхитилась она, разглядывая странную панель и, обернувшись, добавила. «Как автобус! Пить хочу!» Сзади, в просторном салоне, на испачканном грязью полу лежало несколько рюкзаков. «Деда, я пить хочу», — повторила она. «Пойду поищу». «Поищи, Ватруш, а я тут рацию проверю», — ответил старик, изучая, но пока не трогая руками имеющуюся тут вмонтированную рацию. Варвара скользнула в салон и принялась открывать и проверять рюкзаки. Автоматные магазины, перевязочные пакеты, жгуты, вода. Вцепившись в первую же бутылочку, она с хрустом сорвала крышку и жадно присосалась. «С собой возьмем, деда?» — спросила она с явным облегчением, переводя дух. «О, еда!» Дед Захар тем временем подкрутил громкость, поднес к губам рацию и нажал на кнопку приема. Пискнул сигнал включения. Затравленно бросив взгляд через плечо на Варвару, он робко произнес. «Алло, это я, Захар Степаныч, с Холмецкого. Есть кто?» Он напряженно прислушался. «Я говорю, Захар Степаныч, с внучкой. Мы... нам...» Он снова обернулся на Варвару и отпустил кнопку вызова. Варвара уже сидела рядом с рюкзаком в руках, в который она скидала что-то, что считала необходимым. Одну бутылочку с водой она засунула деду в карман куртки. «Нету никого?» — спросила она очевидное. Дед пожал плечами. Почему-то именно сейчас страшная картина происходящего начала доходить до него. Какой-то гнус, как называли его два военных, вырвался и пожрал живых людей. Даже его бабку превратили в высохший черный труп. Даже корова оказалась околевшей в коровнике. Пострадали даже куры, которые вообще, как в любой войне, оставались в живых до последнего. Зачем их нужно было убивать? Ладно, те человеческие кости в сгоревшем автомобиле, хотя тоже хорошего мало. Все именно сейчас начало складываться в некую жуткую картину, в которой он не представлял, что нужно делать. Вернуться домой? Но там уже были какие-то чужие люди, даже вон немец был. Остаться здесь? Он посмотрел на худенький рюкзак, позаимствованный из этого тигра, на коленях у внучки. Остаться можно, но что дальше? Ведь впереди зима. Ключей в замке зажигания не было. Уехать на этом «Тигре» не получится, а машинка серьезная, не чета Яве. Ехать в ней и спокойнее, и удобнее, и мушки по лицу не бьют. Искать робота дальше, показать ему то, что передали военные, и попросить помощи. Наверное, это единственный вариант. Но долго ли они смогут колесить за этим роботом? Может быть, отдохнуть тут, а там, глядишь, и придумается чего. «Варварушка, ты не устала? Может, отдохнем?» — спросил он. «Не», — Варвара отрицательно качнула рыжим пучком волос. «Я не устала. Нам же надо робота еще догнать. Смотри, как он шустро бегает. Вдруг потеряется еще. Поехали, деда». Старик вздохнул и, кивнув, начал выбираться. Варвара уже оттолкала Яву от борта автомобиля, как вдруг в ее горле странно запершило, слегка запекло в ухе и как будто что-то попало в глаз. Дедушка в этот момент уже громоздился на мотоцикл сзади, раскачивая и сотрясая конструкцию. Тут на мягкой земле упор под ногами был ненадежным, а дед, как назло, еще и зашелся кашлем. Мужественно перетерпев посадку, Варвара добавила газку и, обойдя широким кругом прямо по пшенице внедорожник, двинула по сдвоенному следу гусеничного робота и чего-то еще, что приминало растение и оставляло полукруглую углубленную колею между его гусениц. Быстро ехать по неубранному полю не получалось. Руль, который мелкой дробью вибрации норовила выкрутить из рук, приходилось держать крепко, а пшеница, кое-где поднявшая колоски, больновато била по ступням. Эта старая модель мотоцикла не была оборудована дугами безопасности, поэтому все, что поднималось по пути, встречалось в первую очередь с пальцами ног водителя. А поскольку Варвара, несмотря на осень, была всего лишь в сандалиях, тяжелый хлебный колос, иногда ударявший по пальцам, заставлял ее сдерживать скорость. Дед снова закашлялся. Через несколько минут езды в поле им вдруг открылась огромная черная полоса почерневшего в хрупкое хлеба справа и слева от колеи. «Грибок, что ли, какой?» – озабоченно, но не очень уверенно пробормотал дед. Ехать стало легче. И Варвара прибавила скорости, наблюдая черный сажевый хвост взлетевшего тлена в зеркале заднего вида. Здесь уже было видно гораздо дальше, но все равно протяженности этого странного участка было невозможно определить. Ширина полосы была метров 100 в каждую сторону, и выглядела она очень странно. Ни запаха гари, ни дымка с ее поверхности. Даже колоски были хоть и уменьшенные в размерах, но все равно сгоревшие очень странно. Будто бы их запекали в бескислородном пространстве. Мельком то, что она видела, напоминало ей почему-то каменный уголь. Впрочем, иногда встречались блеклые светлые вкрапления соломы, избежавшие почернения. Но вот, наконец, справа начали приближаться деревья, обозначающие сближение с лесополосой при шоссе на Москву. Если робот и встал снова на асфальт, то там она наверняка будет быстрее гусеничного товарища и быстро нагонит его. Варвара добавила еще скорости, не заметив начавшихся появляться в стороне странных предметов, не имеющих к этому месту никакого отношения. Элементов армейского обмундирования, разгрузок, брошенных разряженных автоматов. Черная широкая полоса траченного пшеничного поля внезапно прервалась золотой стеной пшеницы с хорошо видимой колеей, все с теми же следами гусеничного робота и чего-то еще вдавившего колоски и стебли в землю. Уже не сбавляя скорости, Варвара на третьей передаче проскочила этот небольшой кусок Нивы и выскочила на грунтовую дорогу, идущую параллельно шоссе, отделенную лесополосой. Ойкнув, она выдавила оба тормоза, заставив мотоцикл пойти юзом. А деда, не ожидавшего такого маневра, едва не вылететь с седла. Посреди грунтовой дороги лежало 5 человек. Военных. Их тела были раздавлены, переломаны и смяты. На 3 из них не хватало элементов одежды, как будто кто-то срывал ее с них или поднимал за нее. Крови было немного, но внезапность и неподвижность картины после быстрого движения обескураживала. То тут, то там между телами проглядывались следы гусеничного робота. «Что это, деда?» — испуганно спросила Варвара, с испугу удерживая двигатель на оборотах с выжатым сцеплением, готовая немедленно сорваться с места при первой же необходимости. «Я посмотрю, Варя», — растерянно ответил старик, спускаясь с мотоцикла. На этот раз он сделал это ловко и бесшумно, словно уже стоял рядом. «Я посмотрю». Не отрывая взгляда от тел, он осторожно приблизился. Осмотрел одного, потом второго, не трогая и не подходя слишком близко. Затем затравленно обернулся на внучку. «Покойнички, солдатики. Кто же их подавил-то так?» Он снял плотно сидевший на голове картуз и прижал его к груди. Варвара кашлянула. Ее почему-то знобило. Немного побаливала спина и чуть-чуть щипала глаза, словно простуда. Она хотела было попить воды, но рюкзак был на спине у старика, поэтому она только кашлянула, почувствовав сухость во рту и некоторый приступ тошноты. Тем не менее, чуть успокоившись, она сбросила обороты, сняла мотоцикл с передачи на нейтраль и, выдвинув боковую подножку, наконец смогла подойти к деду. Не спрашивая и стараясь не смотреть на тела, она нашарила в рюкзаке бутылку воды и сделала несколько глотков. Заглянув Захар Степановичу в лицо, она увидела крупные капли пота, выступившие на ставшем бледном лице, и подала ему бутылочку воды. Он молча принял ее и сделал несколько небольших глотков, после чего снова направил растерянный взгляд на тела, прижав бутылек вместе с головным убором к груди. Варвара бросила взгляд дальше по полевой дороге, надеясь увидеть гусеничный след того самого робота, которого им нужно догнать. Но несколько секунд она видела лишь странные отпечатки человеческих рук и босых ног в наезженном колесами сельхозтехники, утрамбованном черноземе. Словно несколько человек тут, а может быть целый цыганский табор, толкаясь и пихаясь, прошли кто на руках, а кто на ногах, оставив после себя лишь 5 раздавленных и сломанных тел. Это было очень странно и жутко в своей нелепости. Снова почувствовав дурноту, какую-то совсем нехорошую, идущую словно от всего тела, она перевела взгляд по направлению к шоссе. И тут, в серой осенней траве, пусть и не столь явно, но все равно очевидно, в дневном свете проявлялся спаренный узкий гусеничный след, который вел к отдельно стоявшему богатому кусту боярышника с розоватыми ягодами. А за ним, безмолвно наблюдая за живыми людьми зрачками 2 крупнокалиберных пулеметов, стоял тот самый робот, за помощью к которому им нужно было обратиться. Забыв дышать от неожиданности, Варвара толкнула деда взглядом, указывая направление. Дед, потея, судя по всему, не только лицом, но и всем телом, с трудом сфокусировал взгляд и с некоторым запозданием, наконец, разглядел гусеничную тележку, на которой стояло друг на друге 7 стальных круглых башенок с глазками, общей высотой 1,5 метра или больше, серый блок двигателя и 2 коротких ствола пулеметов крайне уважительного калибра, глядящих ровно на него. Судорожно отпив еще воды и нервными движениями завинтив крышку, Он, сгорбившись, поднял руки и медленно пошел к металлическому дозорному, не выдавшему себя ни звуком, ни движением. В каждом шаге старика читалась неуверенность. Его привыкшее к размеренной, предсказуемой, спокойной жизни сознание еще час назад начало сопротивляться происходящему, отказываясь воспринимать очевидное, ища знакомые зацепки, понятные объяснения, которые могли бы вдруг все поставить на свои места. Но ни одной зацепки не появлялось. Перегруженный и неспособный осмыслить и принять происходящее, он прошагал десяток метров до дизельного поискового робота и встал перед ним, держа руки с картузом и почти пустой бутылкой воды поднятыми. Ничего не происходило. Робот не реагировал. На помощь деду поспешила внучка. Сняв с шеи небольшой мешочек на кожаном шнурке, который одел на нее Яков, она, вынырнув из-под подмышки Захара Степановича, сунула его перед утопленными в башнях глазками камер. «Помогите! У нас вот это есть!» Сбивчиво, задохнувшись вдруг от волнения, попросила она. ДПР не реагировал. «Вы слышите? Нам сказали, что вы поможете! У нас вот это есть!» Она потрясла мешочком перед камерами. Дед безвольно опустил руки. «Нету, наверное, никого. Всех покончали, нехристи». Старик тяжело вздохнул и сел как есть на землю. Видно было, что сейчас ему не просто тяжело на душе, а физически плохо. «Что делать будем, деда?» — упавшим голосом спросила Варвара. «Куда поедем?» Старик закашлялся и одел картуз, глядя в землю. «Деда, ну поехали дальше, там следы же я видела. Ноги и руки человеческие. Наверное, дальше солдаты пошли. Поехали, догоним, мы же быстрые», — заторопилась Варвара. «Не надо никого догонять», — вдруг подал голос динамик гусеничного робота. Его пулеметы не шевельнулись ни на миллиметр. «Туда не пройдете, это гнус». «Ой», — обрадовалась Варвара, — «вы живые! Помогите нам, у нас вот это есть!» Она снова потянула руку с артефактом к роботу. «Да видел я, что у вас есть», — нерадостно отозвался ДПР. Тягостное молчание оператора. «Отец, как зовут тебя? Захар Степаныч?» «Да, да». Дед засуетился, стараясь быстро встать, но оператор робота опередил его. «Не спеши уже, отец!» Он сделал паузу. «Вам помочь уже не получится, нет возможности. Аптечку возьми у ребят, найди, я видел, есть пара». «Ага», — кивнул дед, снова пытаясь встать. «Зачем?» «Там обезболивающее сильное есть. Сам примешь и девчонке дай. Вы по следу пришли?» «Да, по нему самому», — ответил Захар Степанович, глядя на неподвижное изваяние тусклыми глазами. «Плохо, отец», — оператор вздохнул, с трудом подбирая слова. «След радиоактивный. Тут биотанк шел. Ребят потеряли. К нему вообще близко подходить нельзя, не то что по следу идти». «Так мы не шли, мы ехали», — возразила Варвара, стараясь понять, в чем дело. «Как зовут?» — обратился к ней без переходов оператор. «Варвара я, а это мой деда. Мы на мотоцикле приехали с Холмецкого хутора. Нас военные выручили, двое. Один высокий такой, сильный, а второй поменьше, на якута похож. Меня баба в погреб спрятала, я всю ночь просидела, а потом деда приехал с ними, и мы уехали», — зачастила Варвара. «Они сказали, тот, который поменьше, что вы поможете. Он мне вот это дал». Она снова попыталась сунуть артефакт роботу. «Что за военные? Какая машина?» — спросил оператор. «Белая, джип такой, не как военная», — ответил дед, вспоминая. «У них еще мечи были такие, шашки как будто. Немец еще был там. Потом пришел, то есть. Его этот, как то бишь его звали, Сагитай, что ли? Вот, имя не русское, — с трудом вспомнил старик. Немца того, Сагитай этот шашкой того. Он украдкой глянул на внучку. Зарубил, получается. Понял, — достаточно спокойно ответил оператор. А побольше который как звали? Звание какое? Яков того звали, — охотно ответил старик. Вот он с большим таким ружьем ходил. Я таких не видел еще. «Принял, проверим», — отозвался оператор. «Аптечку ищите, Захар Степаныч». «Так ты объясни толком, что за суета с аптечкой-то?» — занервничал старик. Оператор замолчал. В некоторых деревьях, на которых еще осталась живая листва, вдруг зашумел ветер, которого не было целый день. Но среди умерших, стоявших черными свечами, был уже другой звук. Облетающие от незначительного движения черные скрученные листья и ломкие тонкие веточки с легким постукиванием падали вниз, создавая странное, неуместно праздничное, сходное со звоном перестукивание. Это больше напоминало встряхивание инея зимой. Варвара прислушалась. Ей подумалось, что минуту назад картина выглядела чуть по-другому. Ветер, шевельнувший кроны деревьев, снова пропал, обещая грозу, а идущие издалека мрачные тучи подтверждали этот прогноз. «Я по следу волдарнийца шел, на помощь группе. Не успел, сами видите. Да и не справится этот робот с ним. Уже и патронов почти нет, и баллоны пустые». Оператор устало вздохнул. «Биотанк, он же волдарнеец, его так еще называют, на месте ядерного взрыва лепится, как воронка остынет. Там долгая история. Оно уже и не важно, но тварь это, что внутри, что снаружи, как реактор фонит. Понятно, отец?» — мрачно сказал оператор. «Лучевая у вас, у тебя и у внучки». «Да что ты!» — всполошился старик. Он кинул панический взгляд на Варвару. «Варя, давай, внуча, давай, быстренько солдатиков переворошить надо, аптечку надо найти, слышишь?» «Кого? Их?» — растерянно переспросила девушка, не понимая серьезности ситуации. «Я не буду их трогать, деда, они же мертвые, я не хочу». Дед Захар открыл было рот, но махнул рукой и рысью бросился к трупам. Охая и кашляя, он с трудом начал переворачивать деформированные тела, ища в оставшихся элементах одежды что-то, что могло напоминать аптечку. Варвара с сомнением смотрела на дедушку, с некоторым недоумением и обидой. Что это за лучевая, из-за которой он потребовал от нее ворошить трупы? Она к ним ни под каким предлогом не дотронется. Еще чего. Они же и страшные такие. Вон у кого лицо раздавленное, аж глаза в стороны. У кого из живота грыжа торчит. А то, что руки и ноги поломанные, так ей и отсюда видно. Не будет она их трогать. Рюкзак на спине у старика, рассчитанный на фигуру покрупнее, сползал в сторону и мешал ему работать. Но он как будто не замечал этого. «Рюкзак из тигра взяли», — подал голос оператор. «Да, мы пить хотели, а там вода была. Есть, в смысле. Еды еще немного я взяла», — ответила Варя. «Вы не ругаетесь? Все равно же не было никого», — немного оправдываясь, добавила она. Оператор ничего не ответил. Он не делал ставок на этих гражданских. Максимум, что он может сделать для них, — это облегчить им смерть. У отступающих под стремительным натиском гнуса вооруженных сил не было возможностей спасти своих передовых специалистов, не говоря уже об этих двух. Наконец дед закончил обыск и принес несколько оранжевых и белых пластиковых коробочек к кусту боярышника. «Давай, сынку, говори, какое лекарство надо?» Спросил он грязными трясущимися руками, распаковывая одну за другой коробочку так, чтобы глазки робота видели содержимое. «Ты не понял, отец. Нет тут лекарства от вашего случая. только обезболивающее. Вон те тюбики с иглой белые пластиковые, одноразовые, видишь?» «Ага, вижу. Так сколько колоть?» – закивал дед. «Отец, сам поймешь, сколько, когда время придет. Сколько захочешь», – тяжело ответил оператор. «Так, тогда, значит, одну сейчас, остальные потом?» – с надеждой спросил Захар Степанович, скидывая рюкзак и расстегивая серую куртку. «В руку сделаю себе, потом Варе. Поправимся». «Захар, как там тебя? Степанович?» Динамики дизельного поискового робота прибавили громкости. «Ты пойми, это не лекарство. Вам только переливание крови и стационар может помочь. Все, вы уже хапнули дозу, ты слышишь, отец?» Дед Захар застыл со шприц-тюбиком в руке и наполовину расстегнутой курткой. «Внученьке моей, Варварушке!» «Пойми ты, сутки двое тебе, все!» — прогремели динамики. «Так как же, внученьке моей, Варварушке!» — тихо прошептал он. «Деда, что это? Что он говорит?» Чувствуя страшное, бросилась к родимому внучка. «Варя!» Глаза деда заслезились, он закашлялся, но уже не так, как раньше. Как-то тяжело и судорожно. Варваре показалось, что она почувствовала запах крови в его дыхании. Стартер робота коротко крутнулся, запустив дизельный двигатель. «У меня несколько патронов есть, отец. Калибр 12,7». Сказал оператор, едва шевельнув короткими, страшными, подкопченными стволами пулеметов. «Только кивни, бать. Прости, больше ничего сделать для вас не могу». «Нет!» — вскрикнула Варвара, каким-то чудом поняв, что происходит. «Поехали, деда! Поехали домой! Они дураки все! Не могут ничего! Давай, вставай!» Она засуетилась возле него, пытаясь поднять ошарашенного старика на ноги. «Погоди, внученька, погоди. Дай отдышаться». Он снова тяжело закашлялся, на этот раз на его губах действительно появилась кровь. Он, поднимавшийся было при помощи девушки на ноги, бессильно опустился на землю. «Деда!» На глазах Варвары выступили слезы. Вдруг ее глаза вспыхнули гневом, она повернулась к роботу. «Ты, железка проклятая, быстро говори, что нам делать, а то я тебя!» Варвара задохнулась от возмущения, не найдя слов. Дизель робота заглох. Мертвая тишина воцарилась на этом участке дороги. Облака, которые чудом проходили мимо солнца, подсвечивая все вокруг в светлое, наконец закрыли большую часть неба, скрыв тени общим сумраком укорачивающегося дня. Вся картина замерла в душном безветрии. Куст боярышника с красноватой ягодой, которую вряд ли скоро склюет какая-то птица. Железный гусеничный робот с двумя пулеметами, направленными на людей. Безвольно сидящий старик в наполовину расстегнутой куртке и упрямо стоящая между ними девушка с огненно-рыжими вьющимися волосами, связанными резинкой в пучок, напоминавший больше пожар. Минута шла за минутой. Варвара, сначала с гневом смотревшая на гусеничную тележку с башенками и пулеметами, постепенно чувствовала, что они с дедом остались одни. Они так и умрут здесь или в другом месте от какой-то лучевой. К тому же холодает. Ее красная кофточка, джинсы и сандалии вдруг стали недостаточно теплыми для такой погоды. Хотя она точно знала, что на самом деле сейчас тепло, просто ее почему-то морозит. Она опустила голову и отвернулась от неоправдавшего их надежды бездушного механизма и такого же безжалостного человека, который говорил с ними через переговорное устройство. «Отставить!» — вдруг раздался голос из динамиков, но уже другой, принадлежавший более старшему человеку. «Есть еще возможность. Слышишь, как там тебя? Варвара!» Она с надеждой обернулась. Дед Захар поднял голову и замер, превратившись в слух. «Там на трупах могут быть, должны быть, такие же артефакты, как у тебя, в мешочках на шнурке, но они не помогут сейчас, это от гнуса. Но может быть зеленый камушек еще, не знаю точно, как он выглядит и как называется. От радиации у старшего группы должен быть, поищи, поняла?» «Да-да», — Варвара яростно закивала. «Я сейчас, я быстро!» Она бросилась к телам, не понимая, кто тут старшие группы. Теперь ей почему-то уже не было брезгливо касаться их смятых, деформированных, частично окровавленных холодных тел. Кровь на губах деда испугала ее значительно больше. Захар Степаныч, с трудом опершись на руки, встал и пошел за внучкой помогать в поиске. Вдвоем они переворачивали уже окоченевшие трупы, выворачивали карманы, найденными ножницами разрезали ремни амуниции. Варвара нашла точно такой же мешочек на шнурке, как и у нее. Не задумываясь, она со спины подошла и одела его на деда, бережно упрятав ему за пазуху. Он, казалось, и не заметил ее возни, продолжая кряхтя разрезать что-то ножницами. И вот, наконец, из пояса с карманами на землю выпал странный зеленоватый камешек, от удара замерцавший красивым зеленым светом, напоминающим яркие речные водоросли. «Нашла!» — радостно закричала Варвара и, победно подняв его над головой, другой рукой схватила деда и почти потащила его обратно к роботу. «Нашла! Вот он, смотрите!» Она, задыхаясь от счастья, сунула ладонь с артефактом перед камерой робота. «Молодец! Меня дядя Миша зовут. Позывной Филин», — отозвался новый оператор. «Значит, повезло вам. Жить будете. Теперь быстро с этого места в сторону. Тут пятно радиоактивное, от танка осталось. Давайте прыгайте на мотик ваш и 100 метров на запад. Марш!» — приказал Филин. Варвара не очень понимала, где запад, но, очевидно, это в другую сторону от той, куда ушли отпечатки рук и голых ног. Взлетев на Яву, она дождалась, пока дед, кряхтя, оденет рюкзак и прикрепится в обнимку с ней позади. Отжав мягкое сцепление, она включила передачу и, помня, что сидящий позади может не удержаться за нее уже слабыми руками, по возможности плавно набрала скорость и двинулась по дороге. Проехав некоторое расстояние, которое в ее понимании соответствовало сотне метров, она спешилась и с надеждой ждала догоняющего их с характерным перестукиванием прорезиненных гусениц робота. ДПР остановился в паре метров, тут же заглушив двигатель. «Значит так, Варвара. Этот артефакт выводит радиацию, если близко с телом. Надо его к себе прислонить или очень близко держать. Погоди минуту», — попросил оператор и прервался. «Вот видишь, деда», — с горящими глазами обернулась она к старику, — «помогут нам. Сейчас все наладится, слышишь?» Дед Захар кивнул, сдержав кашель. Он уже тайком сплюнул несколько горячих красных клякс на землю, притоптав сапогом, чтобы не пугать внучку. Варвара взяла его за руку, другой держа странный зеленый камень, который каким-то образом реагировал на ее касание. Формой чуть больше куриного яйца или как небольшое утиное. Зеленый, словно из стекла, внутри которого была лампочка. Он был как будто в зеленую крапинку, но настолько трудноуловимую, что глаз постоянно терял эти частички. Или, может быть, они, появившись на поверхности, уходили обратно внутрь? Ближе к ее пальцам камень темнел, словно тень от руки падала внутрь, хотя на самом деле было пасмурно и никакого источника света больше не было. Варвара на несколько секунд провалилась вниманием в этот удивительный артефакт. Захар Степанович, тем временем отвернувшись, сплюнул длинную кровавую слюну, с трудом и хрипом вдохнул воздух, только силой воли заставляя себя стоять на ногах. «Слушаем дальше», — вернулся оператор. Надо пить больше воды. Надо, чтобы был обмен веществ. Чем быстрее обмен веществ, тем лучше он поможет. Понятно?» «Понятно», — ответила Варвара. «А это как?» Дед Захар, как есть, не сгибаясь, упал навзничь, а рюкзак, висящий за спиной, заставил его изогнуться дугой и замереть, подкатив глаза и раскрыв рот. «Деда!» — вскрикнула Варвара. «Деда, держись!» Она бросилась снимать с него рюкзак, достала воду и попыталась влить в него глоток. Но вода, окрашенная кровью, вытекла из безвольно открытого рта. Что-то закричав, она принялась толкать ему в руку артефакт, но тот не реагировал на холодеющие руки, не показывал тени от них, не поигрывал неуловимыми частичками. Обняв лежавшего на земле деда Захара, Варвара разрыдалась, давая волю своим чувствам и сотрясаясь всем телом. Несколько минут ее не беспокоил никто. Отдаленно мерцающие молнии, разряжающиеся сами в себя посреди туч, не били в землю. Ветер, копивший силу перед грозой, дал ей время проститься, и только тяжелые капли дождя, постукивая по плечу и спине, по рыжим, как осень в разгаре волосам, призывали откликнуться и покинуть это место, оставив деда Захара тут, на земле, как и многих других до, возможно, будущих времен. С трудом оттащив его с дороги в небольшую неровность на земле, накрыв сломанными ветками отстоящих неподалеку ранеток, она с тяжелым сердцем завела мотоцикл и по указанию оператора ДПР двинулась под начинающимся ливнем на ночевку в одиноко стоящий в поле армейский «Тигр».